Отряд вышел из последнего прыжка с таким расчетом, дабы выброс энергии от закрывающегося виртуального тоннеля ушел вне плоскости системы. Каштура-1, пресловутая колония Франца Иосифа, сейчас плыла, скрытая светилом по орбите на противоположной от них стороне системы. Точку выхода рассчитали заранее. Разведывательная миссия эскадры подразумевала максимальную скрытность на первом этапе операции. Или до самого конца этой операции, если оправдаются худшие ожидания. Три корабля, самых быстрых во флоте Лиги, начали разгон за несколько часов, доведя свою скорость до 400 км в секунду. Модернизированные для дальних операций «Мститель», «Бастион» и «Каледония» несли в полтора раза больше рабочего тела, чем другие корабли их класса. За это они, конечно, заплатили свою цену в виде более тонкой брони и тесных жилых помещений, но возможность действий в отдалении от баз снабжения того стоила. Избегая углубляться в гравитационный колодец по широчайшей дуге, крейсера направились к газовому гиганту Гренландия. Эта планета находилась почти у самой границы Красной Зоны. А главное, на двух самых крупных спутниках Каштуры-2 имелись человеческие поселения, заправочная станция, перерабатывающие заводы и научная база. Каштура, красный карлик, была в 5 раз меньше Солнца, и радиус гравитационного колодца едва превышал 2 астрономические единицы. Сущие пустяки по сравнению с красной зоной приличной звезды. Но все равно углубляться даже на те 200 миллионов километров, что отделяли колонию Франц Иосиф от зеленой зоны, было признано слишком рискованным. Когда не знаешь, кто тебе противостоит, лучше иметь возможность убежать, если что-то пойдет не так. Поэтому крейсера получили приказ в первую очередь обследовать спутники Гренландии, и если поселение в порядке, только тогда следовать к самой колонии. Крейсера догоняли газовый гигант в режиме максимальной скрытности, лишь изредка плюясь корректирующими импульсами. Теперь, когда планета Франц Иосиф вышла из-за светила, противник мог засечь корабли по факелам двигателей, а потому их включали на очень короткие промежутки времени. В радиоэфире на частотах Лиги царила кладбищенская тишина. Или колония действительно пала, или на ней не осталось ни одного сколь-нибудь мощного радиопередатчика. Временами удавалось перехватить обрывки кодированных передач чужаков, но расшифровать их пока не получалось. Поэтому все выловленное из эфира просто записывалось в бездонную память корабельной сети. На Земле разберутся. Крейсер «Бастион», сошедший со стапелей 8 лет назад, нес в своем стальном чреве 3,5 сотни членов экипажа. Полкилометра длиной и 200 метров в диаметре, больше всего он походил на раздувшийся короткий и толстый огурец. Почти классическая форма тяжелых военных кораблей. Вращающийся жилой модуль и объемистые баки рабочего тела не способствовали изяществу очертаний. Коммодор Хейс, капитан «Бастиона», с тщательно замаскированной тревогой изредка бросал взгляды на монотонный красный сигнал датчика гравитационной аномалии. Тот горел красным уже почти стандартные сутки, с того самого момента, как крейсера вошли в гравитационный колодец Каштуры. Теперь с каждой секундой они углублялись в красную зону на 400 километров. На 400 километров дальше от безопасности. На мостике «Бастиона» для непосвященного взгляда все протекало, как в агитационном видеоролике. Короткие команды, четкие и уверенные движения операторов, спокойное мерцание контрольных терминалов. Но Хейс видел, что нервное напряжение экипажа зашкаливает за все разумные мерки. Радиоперехват показывал, что чужаки все еще в системе, а следовательно, крейсера могут быть обнаружены в любой момент. Сам Хейс ни капельки не верил в мирный исход. Чтобы не говорили политики, а уничтоженный исследовательский корабль и нападение на колонию вряд ли были следствием ошибки. 4 часа до орбиты Гренландии, капитан. Пора начинать маневр торможения. Обычно, щадя экипаж, даже военные корабли ускорялись не быстрее 1 грава. Но сейчас, стараясь сохранить максимальную скрытность, крейсера тормозили с полной тягой. Хейз разделил скорость на ускорение и поморщился. 3,5 часа трехкратной перегрузки. Сомнительное удовольствие для космонавта с его стажем. Проклятый возраст все чаще давал о себе знать. Но вслух он лишь отрывисто скомандовал. «Выполняйте!» «Есть! Экипажу приготовиться к остановке вращения! Трехминутная готовность к ускорению!» Сейчас по всему кораблю звучали колокола громкого боя, аккомпанируя быстрому падению тяготения. Полминуты невесомости, а потом бывшие стены станут полом. Не так и много времени остается, дабы сориентироваться в пространстве. На пассажирских лайнерах такое предупреждение делается аж за час до срока. И то среди невнимательных пассажиров случаются синяки и ушибы. Военному же космонавту дается по нормативу всего 3 минуты. Из дюз крейсеров ударили яркие потоки света. Постепенно расширяясь и тускнея, они били на многие километры. Разогретый в реакторе водород превращался в ионизированную плазму и, ускоряемый мощным магнитным полем, выбрасывался назад, тем самым создавая реактивную тягу. Магнитно-плазменные двигатели – вершина технологии Лиги. Вот только на записях их Невмона корабль чужаков ускорялся на 5 гравах. Повернутые дюзами вперед, словно оседлав слепящие молнии, крейсеры замедлялись до орбитальной скорости. Гренландия, снежно-белый газовый гигант, уже был на экране втрое больше, чем видимая с Луны Земля. Имея массу чуть меньшую, чем Юпитер, Гренландия превосходила его по количеству спутников – 42. Самый крупный из которых – серебристый титановый клык – совсем немного не дотягивал размерами до Марса. Это было на руку колонистам. В игрушечной по размерам системе Каштуры не имелось пояса астероидов, поэтому добычу руд пришлось вести на этих спутниках. И еще полгода назад на титановом клыке жили 7000 шахтеров и металлургов, поставлявших свою продукцию на орбитальные заводы колонии. Но когда крейсера, прикрываясь газовым гигантом, закончили торможение и подошли к тускло-серебристому шару клыка, все стало предельно ясно. Даже с высокой орбиты было видно, что на месте куполов добывающего комплекса зияло несколько глубоких воронок. Высокий радиационный фон не оставлял сомнения, по заводу был нанесен ядерный удар. Хейс, как командир эскадры, колебался недолго. Эфир хранил молчание, а с такого расстояния корабельные антенны уловили бы даже слабенький передатчик скафандра. Да и времени прошло преизрядно. На безатмосферном спутнике столько не выжить. Конференц-связь с Мстителем и Каледонией. Капитан, Мстители Каледонии на связи. На ближайшем к Хейзу экране появилось изображение мостиков двух других крейсеров. На Каледонии перед камерой сидел второй помощник, зато с Мстителя ответил сам капитан. Хейз щелкнул пальцами. «Думаю, спасательную операцию проводить бессмысленно. Предлагаю облететь спутник. На другой стороне у него есть небольшая обсерватория, а потом обследовать нашу вторую цель. На Каштуре 2-2 построена станция заправки». Первым ответил капитан Мстителя Финниган. Неимоверных для флота габаритов лысый бородач. Мельком глянув на полученное сообщение, он повернулся к камере и совершенно спокойно подтвердил очевидное. «Выживших здесь нет. Думаешь, на втором спутнике лучше?» «Проверить все равно нужно. Марк, я сам не в себе от нервов. Но, черт возьми, у нас есть приказ». Финниган меланхолично склонил голову. «Я в курсе, коммодор. Давайте начинать маневр». Немного устыдившись всплеска эмоций, Хейз пробурчал. «Где, черт возьми, Халлендейл?» Вместо капитана Каледонии ответил его второй помощник. «Капитан инспектирует двигательные установки». «Причина?» Помощник машинально разгладил щеголеватые усики. «Нештатное падение мощности магнитного поля на 1.5%. Хейз скривился, как от зубной боли. «Он нужен мне здесь. 1.5% снижения тяги не требует личного присутствия капитана. Немедленно вызовите его на мостик». «Слушаюсь, сэр». Хейз отключился и принялся разглядывать проносящуюся в каких-то 200 километрах покрытую кратерами поверхность титанового клыка. Когда из-за горизонта появились очертания горного хребта, из-за формы которого спутник и получил свое имя, напряжение в рубке ощутимо возросло. Пока еще оставался шанс обнаружить выживших. Крейсера облетали спутник по крутой дуге, на скорости существенно больше, чем орбитальная, поэтому кратеры проносились так, словно высота была раз в 5 меньше. На такой скорости им понадобилось совсем немного времени, чтобы еще раз убедиться во враждебных намерениях чужаков. Обсерватория, изучающая Гренландию, тоже оказалась разрушенной. Правда, на этот раз, в связи с незначительностью цели, пришельцы пожалели боеголовку, снеся купол или обычными ракетами, или каким-то энергетическим оружием. Как бы то ни было, радиоактивный фон был в пределах нормы. В телескоп на куполе заметили несколько огромных оплавленных прорех, в которых виднелись искорёженные внутренние конструкции. И снова мертвая тишина в эфире. Выживших не было и здесь. «Разгонка второй цели. Как только выйдем из-за планеты, перейти на короткие импульсы двигателей. Попробуем как можно дольше оставаться незамеченными». «Принято!» Заслоняющий половину неба шар Гренландии заметно двигался на экране. Крейсеры снова изрядно разогнались. «Хилок, второй по величине спутник и самое близкое к Гренландии небесное тело, еще не показался из-за края диска». Кейс почему-то припомнил, что Хилок находится на самой границе предела Роша, и в течение ближайших 100-150 тысяч лет его разорвет приливными силами. Сейчас его изображение, дорисованное компьютером, только готовилось выползти из-за горизонта. Впрочем, никто из находящихся на мостике Бастиона иллюзий относительно судьбы заправочной станции не питал. Если Аспайры уничтожили крошечную обсерваторию, то мимо заправки они не пролетели точно. «Контакт!» – взволнованный голос оператора вырвал Хейза из затянувшегося раздумья. Между тем, молоденький офицер скороговоркой выдал полученную с радара информацию. «Три крупные цели, дистанция 130 тысяч километров, орбитальная скорость...» Хейз уже не слушал оператора, одним кликом вывел данные на свой терминал. На низкой орбите Гренландии и правда обнаружились три чужих корабля. Два чуть повыше, а один, наиболее крупный, вообще фактически плавал в верхних слоях атмосферы гиганта. «Заправщик», – машинально отметил Хейз по аналогии с человеческим флотом. «Итак, если заметили они, то и противник наверняка засек факелы их кораблей. Хейз даже не обратил внимания, что называет чужих противником. После увиденного на титановом клыке, сомнений во враждебных намерениях пришельцев не осталось. Но приказ был однозначен – в случае обнаружения постараться вступить в контакт. «Ксенопсихолога на мостик!» Ксенопсихолог, невысокая, рано располневшая женщина лет 30, прибыла довольно быстро. Тряхнув роскошной гривой каштановых волос, она сразу взяла быка за рога. «Мы получили от них сигнал?» Хейз ткнул пальцем в экран. «Как бы не так. Вы долго добирались, Ирина». Та недоуменно уставилась на изображение. Модель планеты, три зеленые точки, три красные, несколько разноцветных стрелок. «Простите, коммодор?» «Ситуация изменилась. Мы послали ваш чертов набор картинок. И радиосигналом, и модулированным лазером. Вместо ответа два из них начали выходить на более высокую орбиту». Психолог все еще непонимающе смотрела на Хейза. Тот, вспомнив, что имеет дело с гражданской, пояснил. «С большой долей вероятности они начали выход на траекторию погони». «И вы, разумеется, считаете их намерения враждебными?» В ответ Хейз невозмутимо поинтересовался. «Вы ознакомились с разведданными по титановому клыку?» «Да, но...» «Считать чужаков после такого миролюбивыми я не возьмусь. И другим не позволю». «В общем, простите, что побеспокоил. Прошу покинуть мостик. Мы будем ускоряться». Отвернувшись от возмущенно пискнувшей женщины, Хейз снова ткнул в иконку конференц-связи. На сей раз у своих терминалов оказались оба капитана. «Какие будут соображения, господа?» Ответил запыхавшийся Халлендейл. «Крупный, скорее всего, танкер, набирает водород в верхних слоях атмосферы. А двое помельче – его эскорт». «Смелые! Двое на троих, не боятся!» Он отвернулся куда-то в сторону от камеры. «Джипси, какова ориентировочная масса смельчаков?» Ответа никто кроме него не услышал, поэтому Халлендейл продублировал несколько, подрастеряв гонор. «Говорят, около 1,5 миллионов тонн каждый!» Финниган отреагировал удивленным присвистом, а Хейз подытожил. «Крупнее гордости Лиги. Получается, два сверхлинкора против трех разведывательных крейсеров?» Мы еще не знаем возможности их оружия, коммодор. Да и вообще, все еще есть надежда избежать столкновения.